знает, что после всего ему открыт у нас безоговорочный, безусловный кредит, как говорится, без всяких политических обязательств и ущемления сторон. Старик Архимед заработал тихонько, и пустая байдара сразу пошла очень быстро. Так ушли из нашей жизни байдара за номером BH-740 и хмурый человек Анкарахтын. После шторма на берегу осталось много каких-то рачков и ленты морской капусты. Светило сентябрьское солнце, и от водорослей сладко пахло больничным запахом. Мне нравился этот запах с детства, когда меня впервые доставили в больницу, и я был без сознания. А когда пришел в сознание, то уже выздоравливал, и благостное чувство выздоровления навсегда связалось для меня с лекарственным запахом больницы. Мы молча шли к правлению колхоза, чтобы снова начинать добывать, выпрашивать, добиваться, так как впереди еще 400, и лекарственный запах моря, запах здоровья шел по пятам за нами».